Когда-то, неизмеримо давно, первобытный человек поднял суковатую дубину, которой послужил прикорневой обломок ствола поваленного бурей дерева. Это был своего рода взрыв, революция. Ступенька вверх, по лестнице прогресса, один из демаршей, который позже приведет его потомков к зыбкой границе, что пролегла по краю пропасти. Все когда-то случается впервые. Исторические вехи порой неразличимы на фоне катастрофических событий всеобщей истории. О них вспоминают много позже. Ищут, находят, начинают анализировать. Сеич стрелял на полигонах Марса. Он упражнялся на безвоздушных спутниках Красной планеты, отлично владел машиной на симуляторах, но само понятие «шагающий робот», призванное после разгрома на Дабоге заменить собой морально устаревший планетарный танк, только входило в историю. Здесь должен был состояться первый бой. Здесь предполагалось провести первые боевые испытания, сконструированных на Земле машин возмездия. На Дабоге десантно-штурмовые группы Земного Альянса неизбежно проигрывали, сталкиваясь всего с несколькими машинами подобного рода. Откуда они появились у колонистов? Кто изобрел их? Оставалось загадкой. Отступающие раз за разом силы не сумели ни уничтожить, ни захватить ни одного из механических монстров. Ничего не дали и последующие попытки штурмов. Из бесплотных атак Дабога удалось извлечь только принцип «шагающие машины». Но это как раз оказалось вполне достаточно. Военно-промышленному комплексу Солнечной системы потребовалось всего полгода, чтобы спроектировать и изготовить рабочие прототипы боевых машин нового поколения. Теперь им предстояло главное – проявить себя. Кассия, случайно выпавшая на пути крейсера «Тень Земли» и «Планетка», была сейчас призвана стать первым боевым полигоном, а затем, вероятно, опорной базой для рывка к следующей развитой колонии – планете Элио. Сейдж заметил, что его рука дрожит. Ладонь вспотела, когда большой палец правой руки начал давить на послушную выпуклость кнопки. Правое орудие заработало чуть раньше, чем левое, и корпус боевой машины повело отдачей. Гулко взвыли гироскопы, стабилизируя 50 тонн электроники и брони. Фалангер чуть покачнулся, удерживая равновесие, а внутри уже звякали, отскакивая в лоток, отстрелянные обоймы. А им на смену боевой эскалатор подавал новый боекомплект. На пульте перед лейтенантом вспыхнул и погас сигнал перезарядки орудий. Все описанное заняло около 10 секунд. Хищный приплюснутый контур фалангера по-прежнему возвышался над раздавленной машиной и вмятыми в землю обломками штакетника от сломанного забора. 20 снарядов, нацеленных в андроида, разворотили землю цепочкой конических воронок, на вылет прошили входную дверь дома, подожгли что-то внутри, но главная цель залпа ускользнула. Человекоподобный контур, обозначенный на целевом мониторе ярким термальным всплеском, скользил за хозяйственными постройками, огибая их с противоположной стороны. Дроид удалялся в сторону леса, сторонясь позиции затаившихся там машин. Он явно видел их и пытался сбежать. Такое поведение человекоподобного робота никак не вписывалось в планы лейтенанта Сейча. Грязно выругавшись, он заставил фалангера сделать шаг в сторону, открывая сектор обстрела, который до этого блокировал угол здания, и снаряды с воем понеслись вслед улепетывающему дроиду. Среди деревьев на опушке леса взметнулись дымные, оранжево-черные султаны разрывов. Фигура Степа на мгновение высветилась с полохом огня, но он продолжал бежать, словно насмехаясь над наводящим компьютером шагающего исполина. На самом деле, Степ прилагал чудовищные усилия, чтобы избежать точно нацеленного залпа. Его приводы протестующе стонали, когда вокруг заплясала огненная карусель, и ударная волна побежала меж стволов деревьев, швыряя человекообразную фигуру из стороны в сторону. Один из снарядов разорвался всего в метре от него, и Степа окатило дождем осколков. Привод правой ноги вдруг угрожающе завизжал, и робот едва не рухнул навзничь. Мир вокруг вспыхнул бриллиантовыми точками искр. Это осколок выбил объектив левой видеокамеры, оставив на лице дроида глубокий безобразный шрам. Потеряв равновесие, падая, Степ успел ощутить, как бесполезно сокращается привод локтевого сочленения. Левую руку отрубило чуть ниже локтя. Из рваной раны торчали искрящиеся провода. И толчками, будто кровь из перерубленных артерий, вытекала пахучая гидравлическая жидкость. Предупредить ее. билась пораженным баллистическим шоком позитронным мозгу андроида единственная мысль. Она ведь сейчас вернется. Последнее, что он смог осознать, были многочисленные пульсирующие надписи на внутреннем дисплее повреждений, одна из которых угрожающе росла, затмевая собой все. Программный сбой, повреждение процессора, попытка перезагрузки системы. Тепловой контур дроида начал медленно бледнеть, будто тот таял, растворяясь в огне разбушевавшегося на опушке пожара. «Цель поражена», — лаконично высветил монитор. Сейч позволил своей вспотевшей ладони отпустить пористую рукоять наводящего джойстика.